Собрав все силы, я дернулся всем телом и завалился на бок, в любой момент ожидая почувствовать очередную вспышку испепеляющей боли. Но боли не было. Вообще никаких ощущений, кроме проклятого холода. Но своего я добился. Отрывка мое тело завалилось на бок, заставляя шею повернуться. Щека прикоснулась к чему-то мягкому и податливому. Скосив глаза, я с тупым удивлением понял, что лежу на снегу. Неудивительно, что меня бьет озноб. А в десятке шагов от меня пылал жаркий костер, рядом с которым на расстеленных одеялах сидели мои спутники, баюкая в руках дымящуюся кружку с отваром. Чуть подаль виднелась массивная фигура Нергала, стоящего на страже. «Похоже, у меня бред», — промелькнуло у меня в голове. «Или я сплю и вижу сон». Додумать эту мысль до конца я не успел. На мое плечо опустилась тяжелая ладонь, и в мое лицо заглянул безликий шлем Нергала, уставившегося на меня черными дырами смотровых щелей. «Не трогайте его!» Со стороны костра раздался надрывный голос Рыжего. «Кому сказано, железяка проклятая? Отстань от него!» Нергал не обратил ни малейшего внимания на слова Лени, продолжая всматриваться мне в лицо. По приметным следам на броне я узнал его. Это был один из двойки нергалов, что первыми спустились в ту ложбину с ожившими деревьями. Следующим был я, и всех нас накрыло ловушкой. Значит, деревья-убийцы не смогли пробить броню нергалов. Этого следовало ожидать. Доспехи успешно противостояли даже выпущенным в упор арбалетным болтам с бронебойным наконечником. «Отстаньте от него!» Уже с яростью закричал Лени. Судя по звуку, Рыжий спешно шагал сюда. С трудом приоткрыв рот и заставив язык шевелиться, я прохрипел: «Лени, позови Лени!» С легким скрежетом заиндевевших доспехов Нергал стремительно поднялся на ноги и развернулся к подоспевшему Лени. Рыжий открыл был рот, чтобы обрушить на Нергала поток ругательств, но тот оказался быстрее. Латная перчатка плотно запечатала Лени рот, а другая рука указала на мое лицо. Увидев, что я открыл глаза, Рыжий невнятно замычал и попытался оттолкнуть Нергала в сторону. То же самое, что я пытался сдвинуть с места вросшую в землю скалу. Отпрянув от Нергала на шаг назад, Рыжий стремительно обогнул его и бухнулся в снег рядом со мной. «Господин, очнулись! Слава Создателю!» Счастливо затараторил Ленни, старательно улыбаясь. Вот только в глазах его радости не было вовсе. «А мы уж испереживались все, измучились от ожидания. Счастье-то какое!» Пока Ленни говорил, его руки машинально сновали рядом с моей головой, словно взбивали подушку и подтыкали под бока одеяло. Голове и правда стало удобнее и мягче. Но ведь я отчетливо помнил, что никакой подушки не было и в помине, ровно как и одеяло. Что за бред? Что происходит? Почему мои люди греются у костра, а я лежу в стороне и медленно загибаюсь от мороза? Захрипев, я вновь дернулся и повернул голову к земле. Прежде чем Лени вновь развернул меня на спину, я успел увидеть, что Рыжий и правда взбивал подушку. Вот только в роли подушки выступал сугроб. Да и все мое тело лежало наполовину закрытое в снег. «Не волнуйтесь, господин, все хорошо. Сейчас укроем вас, укутаем», — успокаивающе забормотал Лени, обеими пригоршнями зачерпывая с земли снег и кидая мне его на грудь. «Лени, что ты делаешь?» — просипел я, дерганными движениями, стараясь сбросить с груди комья снега. «Ты что?» «Не волнуйтесь, господин», — вновь заладил Рыжий свою песню. «Все хорошо». «Лени!» — уже в голос завопил я, с ужасом смотря на спятившего спутника. «Ты же меня убиваешь, твою мать!» Поняв, что слова на Рыжего не действуют, я попытался оттолкнуть его в сторону, но не мог пошевелить руками. С хрипом вздев голову вверх, я взглянул на свое тело и обнаружил, что руки плотно прихвачены к бокам веревочными кольцами. Судя по ощущениям, ноги тоже были связаны. Безумие продолжалось и стремительно наращивало обороты. «Лени!» — уже заклинал я, чувствуя, как на меня накатывается волна страха. «Остановись, приказываю!» К моему невыразимому облегчению подействовало. Рыжий прекратил хоронить меня в снегу, но не замолк. «Господин Корис, так надо! Тут уж ничего не поделаешь!» — выговорил он, глядя на меня подозрительно заблестевшими глазами, словно с трудом сдерживал слезы. «Иначе никак!» «Что иначе никак?» — несколько успокоившись, переспросил я, переводя взгляд на подошедшего Тиксу. Всегда жизнерадостный коротышка на этот раз выглядел, словно придавленный непосильной тяжестью. Даже борода поникла, а глаза смотрели в снег под ногами, избегая встречаться со мной взглядом. «Без снега никак, господин!» Непонятно пояснил Ленни, кулаками утирая бегущие слезы. «Ежели в снег не укутать, то вам совсем худо становится. В крики заходите, судороги бить начинают. Эх, не уберегли мы вас, господин, не заслонили от беды страшной». «Хватит!» — взорвался я, когда мой мозг с трудом переварил услышанный бред. «Для начала развяжите меня, приказываю!» Ленни потянулся было к обвивающим меня веревкам и едва успел отдернуть руку из-под стремительно опустившегося лезвия меча. Нергал двумя выверенными ударами избавил меня от пут и столь же быстро вернул оружие в ножны, вновь превратившись в железную статую. Оказавшись свободным, я сразу почувствовал себя гораздо лучше. Панический страх отступил, и, успокоившись, я начал размышлять более трезво. Сидящие в снегу Тикса с Ленни не сводили с меня глаз, в которых я читал обреченность, смешанную с безумной надеждой. Странные, взъерошенные. Да, но на сумасшедших, вздумавших похоронить меня, они никак не походили. Значит, они знают то, чего не знаю я, и определенно эта новость не из приятных. Поэтому торопиться с выводами и обвинениями не стоит. Первым делом надо разобраться в происходящем. Не пытаясь встать, я напряг мышцы и оторвал руки от земли. В первую очередь, чтобы убедиться, что тело мне подчиняется. Руки послушались, и я поднес вялые кисти к голове. Хотелось ощупать занемевшее лицо, но забыл об этом намерении, когда увидел свои предплечья. Плотная меховая куртка исчезла без следа, ровно как и рубашка. Руки до плеч покрывали многочисленные повязки, между которых виднелась мертвенно-белая кожа. «Создатель милостивый! Что со мной?» Вновь нахлынуло последнее воспоминание. Мерзко извивающиеся ветви щупальцев тыкаются в мое тело и проникают все глубже в плоть. Щупалец самое малое, несколько десятков. Я ничего не могу поделать и лишь отмахиваюсь и захлебываюсь в крике боли. «Дело плохо, господин», — бесцветным голосом произнес Ленни, глядя мне в глаза. «Очень плохо». Обессиленно откинувшись на снег, я уставился в усыпанное звездами небо и мягко поинтересовался. «Насколько плохо? Раны? Повреждены внутренние органы? Ленни, только говори по существу. Меньше хныканья, больше информации». «Раны. Да, господин. Ран много, очень много», — выдавил рыжий. «Слишком много для одного человека. Эти прутья, ветки, понаделали в вас кучу дырок, одна другой больше. Что с внутренностями натворили, то не ведаю. На животе самое малое, дырок 5 будет. Ноги, руки, грудь, спина — все изрезано. Только на лице всего одна рана. Видать, вы успели руками заслониться. И это, господин, раны глубокие. Даже и не знаю, почему вы живы до сих пор». «Так», — пробормотал я. «Если я еще жив и даже говорить могу, значит, ты преувеличиваешь мои беды. Крови много успело вытечь. Повязки вроде чистые, да и боли я не чувствую». «Крови сколько потеряли?» Ленни начал вновь отвечать вопросом на вопрос. «Если только пару капель, господин. Не знаю, из ран кровь не шла. Вообще». С немым изумлением я уставился на рыжего. Затем перевел взгляд на молчавшего Тиксу, который не замедлил кивнуть в подтверждение и даже добавил пару слов. «Да, кровь совсем нет». «Из ран не сочилась кровь? Да это попросту невозможно. Ведь я живой человек, в чьих венах течет целая река крови, готовая хлынуть наружу даже при небольшом ранении. Сколько раз Рикару приходилось с ругательствами накладывать тугие повязки, чтобы остановить кровотечение? Уж я-то знаю». Чувствуя, что у меня в голове все смешалось, я усилием воли заставил себя успокоиться и как можно спокойней произнес. «Я ничего не понял из ваших путанных объяснений. Давайте поступим так. Не буду вставать, но вы отнесете меня к костру, чтобы я наконец мог согреться. У меня зуб на зуб не попадает». Я приподнял руку, чтобы показать, как сильно трясутся пальцы. «Может, поэтому кровь и не течет? Я же заледенел! Того и гляди, дух испущу. Кстати, какого темного вы еще меня в снег закопали? Смерти моей хотите?» «Нельзя вас к костру, господин», — мрачно буркнул Ленни. «Никак нельзя. Говорю же, от тепла корчи вас бить начинают. От боли с ума сходите. Нечто мы звери какие, родного господина живьем в снег закопать. Да только по-другому никак». Все. Ленни еще что-то бубнил, но я уже не слушал. Мой мозг просто отключился, не в силах воспринимать бессмысленный набор слов. «Из ран не идет кровь. Меня корчит от тепла. Меня надо укутывать снегом и держать на морозе. Теперь я твердо был уверен, что я еще без сознания, и мне все это только кажется. Плод воспаленного воображения. Последствия ранений. На самом деле я лежу сейчас у костра под толстым одеялом, а верный Лени поит меня горячим отваром. Скоро я очнусь и буду со смехом вспоминать привидевшиеся бредни, а пока надо постараться отрешиться от кошмара, чтобы окончательно не свихнуться. «Господин!» — с испугом спросил Лени, наклоняясь над моим лицом. «Господин, слышите меня? О, Создатель! Неужто опять уходит?» Ухватив две пригоршни снега, Рыжий с ожесточением принялся растирать мне лицо, не прекращая причитания. Я прикрыл веки и стоически терпел. Мне казалось, сделал я это совершенно зря. Поняв, что растирание снегом ничего не дают, Лени с паническим воплем залепил мне оглушительную оплеуху. Щеку обожгло огнем, и, зашипев от боли, я поспешно рявкнул: «Стой! Лени, хватит!» И тут до меня дошло. «Я чувствую боль, это не сон!» «Фух!» С облегчением выдохнул Лени. «А я уж думал, все, ох, радость какая!» «Лени, это не сон», — оглушенно пробормотал я. «Понимаешь, это на самом деле. Я не сплю». «Да какой ж тут сон, господин?» — опять запричитал Лени. «Хотел бы я сейчас проснуться, но это не сон, не сон. Но вы поправитесь, господин Корис, обязательно поправитесь. Сейчас чуть в себя придете и сразу в обратный путь двинемся. Дома вас живо на ноги поставят». «Стоп!» Я заторможенно поднял руку, останавливая обрушившийся на меня словесный поток. «Лени, Тикса, расскажите мне, что случилось? С самого начала по порядку, не торопясь». «Да что там рассказывать, господин?» — скинулся Лени. «Все так быстро случилось, я и глазом моргнуть не успел». «Не так. Лени, еще спокойней, и с того момента, когда меня энергалов атаковали». Несколько раз вздохнув, Лени уже более спокойным голосом начал говорить. Иногда его слова дополнял внимательно слушающий Тикса. Чем больше он говорил, тем больше я понимал, что за то время, что я был без сознания, ничего особенного не пропустил. Тикса и Лени как раз миновали середину пологого склона. Третий нергал на мгновение задержался на гребне, чтобы окинуть округу взглядом, и направил лошадь следом. В следующую секунду я с двойкой нергалов добрался до крошечного пятачка между деревьями, и ловушка захлопнулась. Нас мгновенно окутал сплошной кокон из веток, мечущихся и стягающих во все стороны. И не только веток. В дело вступили и корни, полезшие из-под земли. «Снег словно взорвался», — вспоминал Лени. «Во все стороны комья мерзлой земли полетели». Из ступора они вышли лишь когда я зашелся в диком крике боли, перекрывшем ржание лошади, также попавших под удар. Мимо, на полном скаку промчался последний нергал и сходу врубился в сплетение ветвей. «Когда мы туда подоспели», — продолжил Ленни, — «то все уже, почитай, закончилось. Нергалы большую часть щупалец разбили и за стволы уже взялись. А их эти ветки и не брали вовсе. Со звоном отскакивали, да на осколки разлетались». «Разбили? Осколки?» — недопоняв, переспросил я. «В смысле?» «Да, господин», — развел руками Ленни. «Как есть осколки. С виду дерево, а на самом деле ледышка. Мы как с лошадей соскочили, первым делом к вам бросились. Вас лошадью придавило, но Тикса хоть ростом и не вышел, а сел и на троих хватит. Поднял тушу, а я вас за шиворот вытащил, да в сторону поволок. Тикса следом побежал, а нергалы все мечами махали. От стволов к тому времени одни огрызки остались. Как на вас взглянули, господин, так и за головы взялись. Живого места не найти. Сплошные раны, отовсюду остатки прутьев и корней торчат, в тело впившихся». Представив себе эту картину, я судорожно сглотнул и просипел: «Дальше». «А что дальше, господин? Бинты из сумок достали, все колючки и шипы повыдергивали, а кровь и не течет вовсе. Раны синие, вздувшиеся, нутро черное, словно холодом оттуда веет. Я в одну дырку заглянул, а там виднеется что-то, на печень смахивало. Да цвет больно другой, потемнее. И, кажись, изморозью сверху покрыло. Тикса пальцем пощупать хотел. Холодный ли? Шевелится ли? Но я его отговорил». «Спасибо», — кивнул я, борясь с накатившим приступом тошноты. «Что потом?» «Перевязка», — вставил словечко гном, жестами показывая, как они меня бинтовали. «Ага, перевязали вас, господин. Все бинты извели, и еще не хватило. Пришлось пару рубашек на бинты пустить. Положили вас на одеяло и из лощины вытащили. По своим следам шли, все надежней. Мергало лошадей собрали и следом двинулись. Выбрали место подходящее, костер развели. Вас в одеяло укутали и к пламени поближе устроили. Вот тут-то и началось. Пару минут не прошло, вы кричать начали. Да так, будто вживую на части режут. Глаза закрыты, тело в корчах бьется, страшно, аж жуть берет. Ох, как вспомню. Пока мы глазами хлопали, вы, господин, в сторону откатились. Да прям в сугроб. Да там и затихли. Лицо спокойное стало. Дыхание выровнялось. «Интересно», — протянул я. «И не говорите, господин, куда уж интересней-то», — хмыкнул успокоившийся Лени. «Так мы ж не поняли ничего. Думали, приступ какой, аль в себя приходите. Ухватили вас, да опять к костру поближе. И снова сначала крик, корчи, бьетесь, так что мы вдвоем вас удержать не могли. Нергалы вокруг мечутся, только что мечами не машут. Только тогда и сообразили, что к чему. Тепло вам не нравится. И чем холоднее, тем вам спокойней. На три шага от костра отнесли, кричать перестали. Еще на два лицо разгладилось. А как снежку сверху накидали, так и вовсе улыбаться начали. Словно на перине пуховой нежитесь. Там вас и оставили, господин. А дальше вы и сами знаете». «Угу», — согласился я. «Знаю. А теперь идите к костру и отдыхайте». Заметив, что Лени порывается что-то сказать, я добавил металла в голос. «Не спорить! Оба к костру и отдыхайте. Я пока полежу, подумаю. А, еще, Лени, сооруди-ка мне факел и тащи сюда. Да поджечь не забудь. Тикса, а ты достань сумку с моими вещами. Только не сразу, подождите полчаса, пока я с мыслями не соберусь. А потом уж подходите». Понуро поднявшись, гномы Лени зашагали к костру, а я перевел взгляд на стоявшего рядом Нергала. «Не нависай! Думать мешаешь!» Скрипнув доспехами, Нергал сделал широкий шаг назад, и мне сразу стало легче дышать. А то он нависает над головой, как над гроби. Убедившись, что меня никто не слышит, Нергал не в счет. Я тихо пробормотал, обращаясь к самому себе. «Ну что, допрыгался? А как ты хотел? Тебе не могло вести вечно». Сделав глубокий вдох, я резко напряг мышцы и заставил себя сесть, в любой момент ожидая почувствовать ослепляющую вспышку боли. Обошлось. Хотя я бы предпочел почувствовать боль, чем не ощущать ничего. По словам Лени, во мне понаделали кучу дырок, а я ничего не чувствую. Света, горящего в 10 шагах костра, хватило, чтобы разглядеть свое тело, и я занялся его изучением. На лице оказалась лишь одна повязка, правую щеку перехватывал бинт, и я его решительно содрал. Почти ничего не чувствующими кончиками пальцев пробежался по раненой щеке и сразу же наткнулся на дырку, толщиной с мой мизинец. Щека пробита насквозь. По меньшей мере 2-3 зуба бесследно исчезли. И никакой боли. За все время, что я ощупывал края раны, засовывал в продырявленную щеку палец, я не ощутил ничего, даже отдаленно напоминающего болевое ощущение. И никаких следов крови, словно рана давно зарубцевалась. Пошевелив перед лицом туго перемотанными руками, я принялся разматывать укрывающие мое тело бинты и не остановился до тех пор, пока последняя повязка не слетела. Я остался сидеть в снегу абсолютно голым и все еще ничего не чувствовал. Для того, чтобы понять общую картину повреждений, хватило бы снять и половину повязок. Но под конец мною двигало некое ожесточение смертника. А я и был именно смертником. С такими ранами не живут. Это точно. Начиная с шеи, которая чудом не получила свою долю дырок, мое тело было покрыто ранами, резко выделяющимися на фоне белоснежной кожи. На груди и животе не меньше 5 следов проникновения ледяных щупалец, на ногах еще больше. Спину я не видел, но уверен, что щупальца ее тоже не обошли своим вниманием. По краям ран плоть вздулась буграми и не сомкнулась, закрывая ранение. И снова никаких следов крови. «Да жив ли я вообще?» Как-то лениво подумал я, подавляя зарождающийся в груди смех безумства. Кровотечение отсутствует, раны не закрываются, боли не чувствую. Как есть мертвяк? Будь здесь отец Флатис, он уже небось готовил бы очищающий костер с радостной молитвой на устах. Вспомнив о старике священнике, я не выдержал и сдавленно хихикнул. Точно, спалил бы меня, не задумываясь. И дрова выбрал бы самые сырые, чтобы очищающие муки подольше длились. А сам встал бы рядом в своем белом балахоне и не сводил без меня глаз, пока не сгорит последняя косточка, И все с милой, ласковой улыбкой всепрощения на устах. Это оказалось последней каплей, и я зашелся в диком хохоте. Голый, весь покрытый ранами и сидя в снегу, я неудержимо хохотал, колотя кулаками по земле от избытка чувств. Остановиться мне удалось, только когда я увидел перепуганные лица спутников, остановившихся от меня в трех шагах и не решающимися приблизиться. Утирая слезы смеха, я фыркнул. «Да не бойтесь, со мной все нормально. Ладно, Тикса, тащи сумку сюда. Лени, держи факел перед собой и медленно подходи ко мне, только не торопись». Уронив сумку рядом со мной, Тикса укоризненно цыкнул зубом при виде вороха снятых бинтов и, плюхнувшись на землю, принялся их собирать и сматывать. Нет, все же гномы – крайне практичный народец. Меньше эмоций, больше дела. Уважаю. «Я иду, господин!» Без нужды повторил Лени, с опаской глядя на меня поверх пылающего костра. «Давай!» – кивнул я, на глаза прикидывая разделяющее нас расстояние. «Не меньше трех размашистых шагов!» Когда Лени сделал первый осторожный шаг вперед, я не почувствовал ничего обычного, никаких болевых ощущений, зато стало заметно светлее. «Еще шаг!» Поощрил я Рыжего. Тот незамедлительно повиновался, и теперь нас разделял лишь один шаг. Вот только мне показалось, что огонь факела уже лижет мою обнаженную кожу. Полное ощущение полноценного ожога. С недовольным воплем я отшатнулся назад и поспешно прижал горящую огнем кожу к снегу. Перед глазами плясали радужные круги. К горлу подкатил тошнотворный комок. «И вот так постоянно, господин!» Несчастным голосом поведал Рыжий. «Так, а ну-ка...» «Еще ближе!» – велел я, заранее стискивая зубы. «Но, господин!» «Еще ближе, кому сказано!» – злобно буркнул я. «Я знаю, что делаю». На этот раз боль была столь сильной, что меня скрутило в судорогах, и я забился в снегу, хрипя и пуская слюну. Изо рта рвался звериный вопль боли. Теперь я в полной мере знаю, что ощущает сжигаемый заживо человек. К счастью, Леня понял, что я не могу произнести ни слова, и он поспешно отскочил на несколько шагов назад. Испепеляющая боль мгновенно отступила, а когда я инстинктивно распластался на снегу, то вовсе затихло. Надо мной промелькнула неясная тень. По лицу хлестнула пола черного плаща. Через секунду предостерегающий заорал Тикса. Подскочив с земли, я увидел двоих нергалов, направляющихся к Лене с обнаженными мечами в руках. «Нергалы! Стоять! Приказываю!» завопил я во всю силу легких. «Оружие в ножны!» Успел. Нергалы замерли всего в шаге от побледневшего Лени, стоявшего столбом с трясущимся факелом в руке. Холодным шелестом мечи скользнули обратно в ножны. Нергалы одновременно развернулись и мирно зашагали в стороны. Всхлипнув, Лени осел в снег, таращась на меня мутным взглядом. Да уж, смерть была совсем рядом. «Успокойся, Лени», — устало произнес я. «Они просто неправильно поняли». «Решили, что ты намереваешься причинить мне вред». «Ага», — выдавил Рыжий, переводя взгляд на удаляющихся черноплащников. Оскалился Тикса, глядя на Рыжего. «Трусиха!» «Не трусиха, а трус, не путай!» — хмыкнул я, изучая глубокую дырку в своей груди, аккурат под правым соском. «Если хочешь доказать свою храбрость, могу натравить на тебя нергалов, хочешь?» «Нет», — признался гном. «Не хочешь? Вот!» Коротышка сложил к моим ногам аккуратно свернутые бинты. «Перевязка!» «Да, спасибо», — машинально ответил я, продолжая изучать израненное тело. «Лени, факел поднеси еще на шаг и воткни в землю. Потом идите спать. Завтра с утра выступаем в дорогу». «В дорогу? Господин, как в дорогу? На вас живого места нет, того и гляди, умрете!» «Если уже не умер», — скривил я губы в горькой усмешке. «Что?» «Шучу я, шучу», — отмахнулся я и подтянул к себе сумку. «Оставь факел и иди спать, а мне надо подумать». «Господин может перевязать вас», — Рыжий нерешительно указал на мой голый торс. «И штаны с курткой накинуть». «Может, позже. Леня, не зли меня. Бери с собой Тиксу и оба идите спать». Больше не обращая внимания на своих людей, я склонил голову над книгой с заметками. До рассвета мне предстояло сделать много работы. Когда первые лучи солнца посеребрили верхушки искривленных деревьев, то писать стало гораздо легче. За остаток ночи нергалам еще три раза пришлось сооружать факелы, чтобы я мог различить хоть что-нибудь. Но я успел все закончить до рассвета. Успел занести в книгу все, что считал важным и полезным. Свои будущие планы по развитию поселения, заметки о недостатках защиты и возможностях их устранения, накопившиеся за время путешествия наблюдения о природе и остатках магии диких земель. Пересказал разговор с водным магом из островного поселения. Не забыл упомянуть и о странных деревьях-убийцах, что сумели укрыть от моего взора наполняющую их магию. Когда я, наконец, закрыл книгу, то чувствовал себя удовлетворенным и опустошенным одновременно. В глазах словно насыпали песка, но это мелочи. Когда окончательно рассвело, я, щурясь, взглянул на медленно карабкающееся вверх зимнее солнце и почувствовал, что первый раз в жизни я ему не рад. Ведь помимо света, оно приносило этому миру тепло, что означало для меня мучительную боль. Какое счастье, что сейчас холодная зима с обильным глубоким снегом. До весенней оттепели еще далеко, а больше мне и не надо. Потемневшие кончики пальцев и мертвенно-черные ногти говорили об этом без слов. На ощупь они казались закаменевшими, хотя лучше сказать заледеневшими. Кожа на предплечьях стала почти прозрачной, и я легко видел последствия одного из ранений. Вонзившийся ледяной прут порвал вену. Кровотечения не было и в помине, но это же означало и то, что большая часть руки оставалась без кровоснабжения. У почти потухшего костра сонно зашевелились просыпающиеся лени с Тиксой. За ночь они вскакивали раз 10, чтобы проверить мое состояние, но я решительно отправлял их обратно под теплые одеяла. Пока они окончательно не проснулись, я поспешил скрыть свои раны под бинтами. Наматывал тщательно, виток к витку и не успокоился, пока последняя рана не оказалась скрыта под толстым слоем повязок. Ни к чему им видеть своего господина в таком виде. Когда пошатывающийся сосна Ленни поднялся на ноги и зябко ежись на утреннем морозе направился ко мне, я уже завершил перевязку. «Господин!» В голосе Ленни слышалось многое. Радость, что я еще жив. Печаль, что я так плохо выгляжу, и надежда, что я поправлюсь. Мой верный и добрый друг. Да, думаю, я могу назвать Ленни своим другом. «Я в порядке. Принеси мне запасную одежду», — спокойно произнес я, сохраняя на лице застывшую маску. «Будите Тиксу и собирайтесь, да побыстрее. До дома путь не близкий». «Да, господин», — обрадованно кивнул Ленни и торопливо побежал к костру, чтобы разбудить сладко посапывающего гнома. Издали я внимательно наблюдал, как они собирают вещи в седельные сумки и седлают лошадей. Сборы оказались недолгими. Нергалам так и вовсе нечего собирать было. Только затянули покрепче тесемки на сумках, где хранились их фляги с водой и кашей. Я управлялся столь же быстро. Втиснул свое тело в кожаную куртку, натянул такие же штаны и сапоги. Вот и все сборы. Тикса подвел ко мне оседланную лошадь и придержал стремя. Ленни забежал с другой стороны, чтобы помочь мне подняться на ноги. «Подожди, я сам», — остановил я рыжего. Упираясь руками в землю, я медленно подтащил колени к груди и осторожно распрямился. Получилось. Я встал на ноги без посторонней помощи и при этом не чувствовал никакой боли. Вообще ничего не чувствовал. «Хорошо», — удовлетворенно сказал я и уже более уверенно шагнул вперед. Ноги меня держали, правда, было ощущение, что они затекли от долгого сидения. Такие же мурашки бегали по спине и плечам. «Ай, неважно». «Садитесь, господин», — Ленни похлопал по крупу лошади. «Сегодня надо как можно больше пройти. Не волнуйтесь, довезем, словно в карете с рессорами». Рыжий робко улыбнулся. «Обожди», — вновь остановил я его. «Садись на лошадь. Тикса, ты тоже карабкайся на своего скакуна». «Господин». «Вы оба забирайтесь в седло», — четко проговаривая слова, повторил я. «Сейчас же! Ну, живо!» Приказной тон подействовал, и через секунду я уже глядел на них снизу вверх. «Сели, господин», — непонимающим тоном доложил рыжий. «Вот и хорошо», — улыбнулся я, протягивая ему сумку с бумагами. «Возьми». Дождавшись, пока Ленни нерешительно возьмет хорошо знакомую ему сумку, я продолжил. «Сумку береги, как зеницу ока. Если в дороге что случится, то постарайся ее уничтожить. Книга не должна попасть в чужие руки. Уж слишком много там сведений о нашей защите и слабостях, понял?» «Понял, господин», — запнулся рыжий. «Но...» «Тихо!» — рявкнул я. «Никаких вопросов. Говорю только я, а вы меня слушаете. В сумке на самом верху лежит карта. На ней я отметил уже пройденный нами путь. Старайтесь придерживаться именно его. Раз прошли его один раз, значит, удастся пройти еще раз. Еды в сумках более чем достаточно, а в сад тоже должно хватить. В общем, не пропадете. В неприятности не ввязывайтесь, стычек избегайте, героев из себя не стройте. А теперь слушайте мой прямой приказ. Сейчас вы отправитесь домой. Как доберетесь, отдайте сумку с бумагами Рикару. Теперь он становится старшим в поселении. А я пока здесь задержусь. Как с делами разберусь, так сразу за вами следом. Понятно? Господин, вы чего надумали? Какие дела? Думаете, я не понимаю? Не позволю здесь остаться? Без вопросов. Все, пошли. Тикса, не смотри на меня так, приказываю. Господи, да вы что? Снова заладил свою лень с ужасом в глазах. Мы вас не оставим, нет. Без вас никуда не поеду. Пусть Тикса сумку отвезет, а я с вами останусь. Нет, Тикса не идти. Тикса здесь, вдруг Корис. Приказываю. Оба пошли домой немедленно. Не выдержав, заорал я во весь голос. «Приказываю! Так значит, вы приказы господина выполняете! Пошли!» Заметив, что рыжий вновь открывает рот, я яростно захрипел. «Домой! Вы принесли мне клятву крови и подчиняетесь! Домой!» Прислонившись спиной к дереву, я тоскливо смотрел в спины медленно удаляющихся всадников. Не так я видел наше прощание. Совсем не так. «Прощайте, друзья», — прошептал я. «Не поминайте лихом». Отвернувшись, я пошагал к тройке нергалов, один из которых держал оставшуюся у нас лошадь. Три коня не пережили атаку деревьев и превратились в сморщенные и скукоженные мумии. Я уже успел окинуть место вчерашнего побоища коротким взглядом и теперь точно знал, какая участь мне суждена. Животных выпили досуха и превратили в ледяные статуи. Теперь мой черед. Скоро смерть придет за мной, но до ее прихода мне надо успеть заплатить по счетам. Не люблю оставаться должником. Утвердившись в седле, закрепленном поверх многочисленных попон и одеял, чтобы защитить меня от жара, разгоряченного лошадиного тела, я опустил на лицо капюшон рваного плаща и перебинтованными пальцами принял поводье у нергала. Достал из кармана куртки два разноцветных шарика и, плотно сжимая их в кулаке, дождался, пока внутри них не зародится слабое свечение. Прошептал несколько коротких слов и с силой сжал пальцы. С легким звоном вестники разлетелись на осколки. Заключенная в них магия вырвалась на свободу. Хорошо. Еще одно дело сделано. Повелитель знает, где меня искать. За десятки лиг от подковы. А сейчас мне пора отправляться в путь. Время не ждет. Отступление пятое. Жители пограничной деревушки еще ни разу не видели столь многочисленный отряд. Нет, сюда, конечно, нет-нет да заглядывал конный патруль кирасиров, не забывал заезжать и сборщик с налогов с десятком стражников. Но чтобы сразу сотня вооруженных всадников, такого не могли припомнить и дряхлые старики. Крошечная деревня в два десятка дворов никак не могла вместить в себе такое количество людей. Появившийся ниоткуда отряд разбил лагерь на примыкающем к околице и тракту лугу. Вскоре там зажглось с полсотни костров. Под ударами топоров затрещали падающие деревья. Отряд устраивался на ночлег, не обращая внимания на жителей деревни. Лишь десяток человек заглянули к жителям на огонек и, не скупясь, купили простую, но сытную сельскую снеть. Платили щедро, но игнорировали осторожные вопросы вездесущих деревенских кумушек, словно и не слышали их вовсе. Деревенские мальчишки уже успели забраться на коньки заснеженных крыш и оттуда жадно разглядывали оружие, мощных лошадей, сознанием дела спорили, кем являются закутанные в черные плащи воины, не спешившие снимать доспехи. И никто не заметил ни одного всадника, что с пешим галопом умчался в ночь к ближайшему пограничному форпосту, что находился от деревушки в пяти лигах. Староста, бывший вояка имперской армии, велел своему сыну спешить к командиру форпоста и подробно рассказать о странно молчаливых гостях. Кто их знает, этих чужаков, что взбредет им в головы? Жители пограничья всегда относились к пришлым незнакомцам с подозрением. Мгновенно очнувшись от сна, лорд Ван Ферсис стремительно вскочил на ноги и замер, глядя в подернутое рассветной дымкой небо, не замечая, что его пальцы мертвой хваткой стиснули рукоять костяного кинжала. В его голове двойным эхом отдавались слова